Я желаю прочитать слова надежды, утешения, которые написаны в Священном Писании. Это книга Иакова, послание Иакова, глава 4, стих 4. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Вы скажете, ну какое же тут утешение, какая же тут надежда в этих словах. Тут все, кажется, все отрицательное. Друзья, мне хочется порадоваться сегодня, читая это место Священного Писания. Здесь не сказано, Бог стал врагом твоим. Если ты стал другом миру, не сказано, что Бог стал твоим врагом. Если ты захотел быть другом мира, то Бог не сказал, я теперь врагом твоим стану. Ты стал врагом Богу. Но Бог тебе не стал врагом. Это много или мало, братья и сестры, друзья дорогие? Я хочу сказать, что немного, немало людей, которые так думают, да все теперь потеряно, Бог мне теперь не простит. Жизнь моя искалечена, я пошел, осквернился этого мира, стал грешником сегодня. Похожим на многих других, меня уже, может быть, и в церкви считают пропавшим человеком. И, может быть, я уже и заявлял на крещении, отошел теперь, и мне теперь становится совсем другое, сердце мое ожесточилось. И, может, действительно, сердце такая борьба, и хотелось бы поправить, и думаешь, да, наверное, Бог уже стал врагом моим. Слово Божие говорит, не стал Бог твоим врагом. Если мы читаем дальше, Он говорит, приблизьтесь ко мне, очиститесь, и я вас приму. Не стал Бог врагом твоим. И мне бы хотелось сегодня сказать всем, кто находится сегодня не в мире с Богом, у кого нет этого праздника на сердце, не стал Бог твоим врагом, Он до сих пор протягивает руку, свою руку милости, говорит, приди ко мне, приди, приди, у тебя есть еще возможность, Он не оттолкнет тебя. Я бы хотел, чтобы мы вместе с вами посмотрели одним примером, который мы уже напоминали. Мы вчера с вами говорили о том, что Бог для каждого человека приготовил будущее прекрасное. У Него намерение во благо нам и здесь, на земле, и в вечности. Но сатана пытается отвлечь человека и предлагает свое временное проходящее. Он пришел украсть, убить и погубить. Отвлечь человека от этого прекрасного. У человека есть выбор, каким путем пойти, кому довериться, Богу или сатане. Мы просматривали с вами примеры, что и были люди, которые верили сатане и теряли, и то, что было предназначено Богом, сила, предназначена была жизнь, благословение, они теряли, потому что послушали сатану, и Бог не мог утвердить то, что предназначил для этих людей. И были те люди, которых сатана искушал, но они не подались на искушение, и Бог их поднимал, и больше, и не потеряли они, и прекрасное в жизни их было». Что-то сегодня и у тебя. В каком состоянии находишься ты? Может быть, ты сегодня в том состоянии, когда не поверил Богу, не доверился Ему, соблазнился на искушение, на эти греховные развлечения этого мира, пробуешь сегодня, пьешь грех, как холодную воду, да еще и думаешь, и не наказывает меня Бог, не наказывает меня Бог, и радуешься тому, что Бог тебе не наказывает. А это потому, что Он не стал врагом твоим. У Него нет цели уничтожить тебя. Написано, велик Бог могуществом и силою, но никого не угнетает. Ни одну душу. Вот почему у тебя сегодня, может быть, ты смотришь и говоришь, если бы я был такой преступник или грешник, то Бог бы меня давно наказал. И, может, ты даже и просишь, ну, Господи, останови меня. Или кто-то просит, останови, накажи. А Бог не наказывает, а Бог не останавливает. А Бог все-таки долготерпит и ждет. И ты сегодня живешь во время благоденствие, когда Бог тебе являет милость свою. Я хочу, чтобы вы могли обратить внимание, что с вами происходит сегодня. Вы хорошо знаете историю Валаама. Мы вчера напоминали эту историю. Этот человек был в таком величии, когда князья, цари знали о том, что скажет этот человек, то и будет. Кого ты благословишь, будет благословен, а кого проклянешь, будет проклятый. И вот пришли к нему, поклонились ему и зовут его. «Пойди, прокляни народ израильский, мы тебе дадим много богатства, много тебе. Ты будешь человеком не только великим, у тебя богатства будет много». И вот он идет. Вы помните, что случилось с ним? Проблемы на пути случились, успеха нет. Друг, ослица свернула с дороги. Никогда такого не бывало. Не слушается, он бьет ее. И обратите внимание, у нее раздражение появляется, гнев, недовольство. Бьет ее. Дальше идет. Направляет ее опять на путь. Вдруг она прижимает ему ногу к забору. Он опять вскипел яростью, берет палку, опять бьет ее. Скажите, похоже это на служителя Божия? Совсем не похоже. Человек, который имеет общение с Богом, что с ним происходит? Почему у него ожесточение? Почему у него такое зло появляется? Я хочу спросить, а у вас не так? Не появляется ли у вас ожесточение против родителей, матери, отца своего, против старших и младших? Я знаю немало таких высказываний, которые даже говорят, пошли куда-нибудь своим путем, у них не получилось. Говорят, это вы виноваты, вы намолились Богу на нас, и потому у нас нет успеха. И виновного ищут, и кого хотят ищут. А вроде бы у них все было нормально. Третий раз ослица падает перед ним, идти не хочет. Он опять бьет ее, и вдруг ослица заговорила. Чудо произошло. Он не обращает внимания. Разговаривает с ней, но бьет ее. И, наконец, ангел Господень останавливает и говорит, что ты бьешь ее? Ну, при чем она, что ты бьешь ее? Если бы она тебя бы не сошла с дороги, если бы она не свернула с пути, не остановилась, я бы ее помиловал, а тебя бы убил бы. Вразумился, кажется. Кажется, вразумился. Валаам, но ничего подобного. Идет дальше. Вы знаете, на что я хочу обратить внимание? Он отступает от Бога. Отступает от Бога. А я еще хочу сказать, но Бог от него не отступает. Бог ему предлагает милость свою. Вы помните, как он выходит и начинает? Бог ему говорит, путь мой неправ перед тобой, он идет. А потом он выходит и проповедует. Или что он говорит? Давайте я прочитаю, что он говорит, друзья, себе. Это число 24 глава, стих 15. И произнес притчу свою и сказал, говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии, имеющий ведение от Всевышнего, который видит ведение Всевышнего, падает, но открыты очи его. Посмотрите, что он говорит. Вижу, видит, око мое открыто, ухо мое слышит, слова Всевышнего, я разумею, все понимаю. А потом говорит, падаю. Хотя очи мои открыты, Бог меня не отталкивает, не сделался врагом моим, но он понимает, что он падает. Может быть, среди нас сегодня тоже есть таковые, которые все хорошо понимают. Слово Божие звучит к вам. Вы понимаете, что и, знаете, и глаза ваши открыты, и Слово Божие слышите, и падаете. И падаете, увлекшись, как увлекся Валаам, увлекся мздой неправедной, а потом погиб. Вы думаете, у вас другой путь будет? Не останавливает ли вас сегодня Господь? Вы знаете, Слово Божие говорит так. Если взыщешь его всем сердцем, найдешь его. Если оставишь его, не сказано, он будет врагом твоим во все дни. Нет. Сказано, и он оставит тебя. Он не будет насильно. Вот так и Валаама до какого-то определенного времени, знаете, побуждал, слышал слово Господне, а потом Господь оставил его, и он погиб. Пошел своим путем. Я, знаете, о чем переживаю сегодня? Есть в твоей жизни сегодня ожесточение. Если ты слышишь Слово Господне, оно черствеет, все у тебя не так, у тебя одни проблемы, все запреты, все против тебя сегодня, и ты не знаешь, как выйти, и готов даже уйти в мир или уйти куда-нибудь, лишь бы только быть свободным человеком, и все вокруг виновны, мне хочется сказать, не стал ли ты на тот путь отступления? А может быть, у тебя сегодня нет победы над грехом? И ты понимаешь, что ты опускаешься ниже и ниже, и видишь, что ты падаешь, и тебя закручивает этот мир, эта трясина, и тебе впереди нет будущего. Мне хочется сказать тебе, напомнить одно место Священного Писания. Слово Божие говорит так. Родит же Сына, наречешь Ему имя Иисус, потому что Он спасет людей Своих от грехов их. Если у тебя нет спасения от грехов, если ты падаешь, я хочу сказать тебе, может быть, уже и Бог от тебя отступил, оставил тебя, поступил так, как ты поступил с Ним. Что теперь делать в таком состоянии? Вы хотите испытать этот мир? Хотите попробовать, хорошо в нем или нет? Вы знаете, я занимаюсь немножко с теми, кто находится в зависимости или находился в зависимости наркотиков, пьянства, другой зависимости. Я могу вам привести некоторые примеры, которые, знаете, они настолько нам покажут реальность жизни. Как-то вспоминаю, один человек, звали его Сережа, такой грузный человек, вот большой. Говорит, можно я засвидетельствую о себе, о том, каким путем я иду, как Бог меня помиловал. И рассказывает, говорит, вы знаете, вот попал я в центр, мне Бог помиловал, освободил меня от пьянки, но откурить это я не мог бросить. И вот потом, говорит, так как-то дождь пошел, стемнело, и я решил, пойду я покурю. Пойду в стороночку, покурю, чтобы меня никто не видел. Пошел, встал, говорит, под какой-то навес. На меня дождь капает. Там дырочка, говорит, капает на меня, прямо на меня. Но я думаю, отойду в стороночку. Только в стороночку. И куда-то провалился в какую-то яму. Ведь сразу первая мысль. Праведник ходит прямым путем, а ты в сторону пошел. Наверное, говорит, не туда я пошел. Ну, ладно. Потом, говорит, вытащили меня. Оказался, говорит, туалет, куда я провалился. Вот это стыдно, неудобно. А потом, говорит, вы знаете, откровение я получил. На дне ничего хорошего нет. Говорит, не верите, проверьте. Вы знаете, а я еще одно откровение получил. А вынырнуть он оттуда так и не смог. Так и нет его сегодня. Так он и пытается, барахтается, то туда, то сюда. Он все переводил в духовную жизнь, что там в мире на этом дне ничего хорошего нету. Но люди думают, что я нырну, сам убежусь, узнаю, что там хорошего ничего нет, раз Бог не сделался моим врагом, помилует меня, а потом вынырну, да еще и рассказать что-то будет, и смеяться с меня будут. Но не вынырнул. И я не думаю, что и ты вынырнешь. Нет, оттуда не выныривают и все. Поэтому мне хотелось бы сегодня сказать, дорожите временем. Знаете, проблемы, трудности, кризисы у всех могут быть. У всех. Но из них нужно выходить. Есть пути, простого пути, простой путь выхода. Это обратиться к Богу, и Бог помилует человека. Совсем недавно один человек тоже, который получил милость от Бога, Бог освободил его от пьянства, дал ему прощение. Он посещал год наше собрание. А вот недавно прошел на собрание, смотрю, выпившего с таким вот фонарем, весь такой, знаете, вот, ну, как будто бы никогда не получал милости от Бога. И вот у нас было тоже совсем недавно общение, он тянет руку, разрешите мне, я засвидетельствую о себе. Ну, я подумал, да, я ему дам место засвидетельствовать. Выходит он, берет микрофон и говорит, братья и сестры. Я так подумал, ну, какой же ты нам брат? А он так на полном серьезе, братья и сестры, перед вами стоит настоящий сатана. Вы знаете что, говорит, Бог мне милость оказал, освободил меня. Вы же знаете меня, я на человека похож был целый год. Сердце у меня, радость была, общение было у меня, помиловал Бог меня. Я когда опять туда окунулся. Пустил сердце сатану. Посмотрите на меня, на кого я похож. Разве я не похож на сатану? Смотришь на него. Жалко его, друзья. Плачет, стоит. А подняться не может. И по сей день подняться не может. Мы иногда думаем, что мы сумеем, у нас хватит силы. Друзья дорогие, человек, который уходит от Бога, который туда пытается в мир окунуться, я хочу сказать, друзья, мир его, сатана его окунает на самое дно, чтобы не вынырнул больше. Уже если ты не захотел ходить свято, зная истину, зная любовь, милость Божию, на самом дне ты будешь. Ты не будешь нужен ни Богу, ни дьяволу. Ты сам себя делаешь недостойным вечной жизни. Хотя Бог не сделался врагом твоим, хотя Он протягивает тебе руки. Если ты оставляешь Его, Он оставляет тебя. Твое право. Твое право. Вчера поступали записки. Они на все записки ответили. Такая записка поступила. А в шахматы играть можно, в шашки? А я хочу рассказать немножко из своей жизни. Я пережил это. Иногда говорю, да это без обиды, это просто. Я вчера рассказывал немножко о своей молодости, юности, как я в армию попал, как Бог дал мне милость отстоять истину. Я хочу рассказать и о тех моментах, которые были для меня сложные, мне стыдновато вспоминать. Как-то однажды, так вот получивший я победу от Бога, все, казалось бы, утихло, никто меня не трогает. И вдруг я прохожу, и двое людей играют в шахматы. Я посмотрел, один из них проигрывает, а другой выигрывает. Я посмотрел так немножко, подсказал ему. Раз, два, три. Сам втянулся. Началась игра в шахматы. Вы знаете, до такой степени началась игра в шахматы. Они мне ночью снились, эти шахматы. Я закрывал глаза и спокойно двигал все, что хотел. У меня успех был в этом вопросе. Но я потерял общение с Богом. Было время, когда меня раньше заносили в клуб, чтобы посмотреть телевизор. А я разворачивался спиной к экрану. Они видели свое поражение и выпускали меня из клуба. А потом постепенно я сам начал смотреть телевизор. Садился среди них и смотрел его, хотя в клуб не ходил. А потом мне однажды говорят, ты знаешь, вот мы встречаемся с девочками, а сказали тебе, им так хочется встретиться с тобою, с мальчиком, который еще никогда с девочками не обнимался, не целовался. Знаете, мне стало стыдно, больно. Они меня за своего посчитали уже. Я уже стал на них похожим. И вот тут я понял, насколько я упал. Насколько казалось мне, я думаю, что я еще верующий христианин, а меня уже за своего считают. И тогда думаю, что делать, Господи, я же погибаю. Ну какой смысл, что присягу не принял? Какой смысл, что отстоял? Вот на этих мелочах я так низко упал и потерял с тобой общение. И молиться не хочется, и общение с Богом иметь не хочется. Я уже знал, когда какая программа идет по телевизору, и меня тянуло туда. И тогда мне пришло на сердце, выживать надо, иначе погибну. За свою душу нужно бороться. Я принял решение в тот момент, когда идет программа, фильмы, сбежать с части на работу. Назначил час молитвы и думаю, буду молиться час, два, сколько Бог даст милость. Иначе не устаю. Тяжело было сбегать. Я помню, вышел на крылечко, а тут фильм объявляют. Хороший фильм. А я уже знал, что он хороший. И вот вышел, и раздваиваются ноги. Куда идти? И туда тянет, и туда. Постоял немножко и решил, бежать надо, бегством спасаться надо. Побежал через забор, убежал. Нашел огромное место у себя на работе и начал молиться Богу. Вы знаете, я узнал, что Бог не сделался врагом моим. Он тогда протянул мне руку, как будто Он меня ждал все время там. Мне начались сладостные общения с Богом. Жизнь моя изменилась. Бог дал мне победу над шахматами, над телевизором. Мне в конце говорили, если бы мы знали, что у тебя будет такая жизнь, такая служба, мы бы тоже так поступили, как ты. Друзья дорогие, мы иногда думаем о том, что если мы где-то спотыкнулись, все, Бог закрыл для нас двери. А я опять хочу сказать слово надежды. Ты становишься врагом Богу, но Бог не становится твоим врагом. Он ждет тебя. Он готов поддержать тебя, помочь тебе. Может быть, ты сегодня находишься в том состоянии, когда уже не слышишь голоса Божия. Когда поют песни, и Господь тревожит душу, и говорит, приди ко мне, грехом обремененный. Я жду тебя. Я помогу тебе в этот момент. А ты не, Тебе все безразлично, ты не слышишь голос Божий. Это беда, конечно. Хорошо тому, кого Бог тревожит, кто слышит зов Божий. Идти, когда тебя приглашают, легче, нежели когда молчат или делают вид, что не замечают тебя. Сложно идти тогда. Друзья дорогие, но есть одно слово утешения в Библии. Господь сказал: «Приходящего ко мне я не изгоню вон». И если сегодня ты думаешь, Бог тебя не зовет, если для тебя сегодня ничего не тревожит, разве она не должна быть тревожена, твоя душа? Неужели ты безразличен стал для Бога? Разве тебя не должно тревожить, что Бог тебя не зовет сегодня, что ты попался в эти сети, что ты погибаешь? Что делать тебе, если Бог тебя не зовет? Я хочу сказать, если Бог тебя не зовет, ты все же иди к Нему. Иди, Он поручился, Он сказал: не прогоню, если придешь. Он принимает грешников и ест с ними. Если есть сегодня среди нас те, кто понимает, что не имеет мира с Богом и стал на враждебную сторону против Бога, против Господа Иисуса Христа, что ты стал сегодня своим миру, и тебе там улыбаются, протягивают тебе руки, там у тебя друзья есть, знакомые, у тебя там что-то есть общего, а здесь ты находишься, может, тебе это тяготит. Разве ты не понимаешь, это разлучился с Господом? Сегодня время твое. Господь говорит: сколько раз я хотел вас собрать, как птица собирает птенцов под крылья свои, и вы не захотели. Сегодня Он точно так хочет тебя пригласить, вновь простить, помиловать тебя. Хочешь ли ты этого? Если хочешь, иди к Иисусу Христу. Не думай, что завтра будет лучше. Не думай, что завтра будет лучше. Счастье тогда, когда человек открывает свою душу и говорит: согрешил я пред Тобою, Господи. Когда молчит человек, то день и ночь тяготит над ним рука Божия. Свежесть его уходит, как в летнюю засуху. Бог тебе сегодня предлагает другую жизнь. Жизнь благословения. Он, знаете, готов утвердить то, что для тебя приготовил. Твое право. Хочешь ли ты этого? Мы сейчас будем молиться Богу. Если есть те, кто сегодня стоит на враждебной стороне с Богом, кого улег мир, у кого там есть, может быть, что-то родное, свое, но ты теряешь сегодня благословение Божие, Господа, мы предлагаем вам сегодня примириться с Богом, стать своим, выйти сюда, помолиться Господу, и Бог, будучи верен и праведен, простит вас и очистит от всякой неправды. Пятна греха. Ноги кровь из-за тебя текла.